1927 годах. Говорили разведчики и о Владимире Заимове, которому Винаров, знавший его с детства, дал высокую оценку. Однако порекомендовал все же проверить его, ведь со дня их последней встречи прошло 30 лет. Но полковник Сухоруков успел только начать его разработку. В марте 1937 года его отозвали в Москву, через год арестовали и приговорили к 15 годам лишения свободы. На смену Сухорукову в Софию в мае 1937-го прибыл новый военный атташе и резидент, полковник Александр Иванович Бенедиктов, Хикс, ранее помощник военного атташе в Персии 1930-1933 годы и военный атташе в Афганистане 1934-1937 годы. Согласно документам Центра, с Заимовым он познакомился в июле 1938 года, а спустя 4 месяца на одной из встреч с Бенедиктовым Заимов сообщил, что он и ряд его друзей, главным образом из среды офицеров запаса, согласились присоединиться к борьбе с политическим и экономическим проникновением немцев в Болгарию. Принимая во внимание симпатии Заимова к Советскому Союзу, его ненависть к фашизму и к существующему в Болгарии политическому строю, в январе 1939 года он был привлечен к сотрудничеству с советской военной разведкой, ему был дан псевдоним Азорский. Заимов родился в 1888 году в городе Кюстендил, Болгария, в семье видного деятеля национально-освободительного движения Стояна Заимова и русской дворянки Клавдии Корсак. На военной службе с 1900 года в отставку вышел в 1936 году в звании генерал-майора. Последняя должность – инспектор артиллерии. За первые 2 года работы в качестве советского военного разведчика Азорскому удалось создать сильную организацию, источники информации которой находились не только в Болгарии, но и в других странах. Крупный нелегальный разведчик Заимов, работа которого высоко ценилась советским командованием, за период деятельности своей организации в 1939-1942 годах систематически передавал информацию по военным и военно-политическим вопросам из Болгарии, Германии, Турции, Греции и других стран. Тесные контакты были у Заимова и с другими советскими разведгруппами. В частности, с действовавшей в Словакии группой фон Ферры и Шварца. В феврале 1942 года там произошел провал, который перекинулся из-за сотрудничества с гестапо жены Шварца на организацию Азорского. В марте 1942 года красный генерал и многие его соратники были арестованы. 1 июня 1942 года Владимира Заимова расстреляли. Посмертно он был награжден орденом Красного Знамени, а спустя 30 лет после гибели ему присвоили звание Героя Советского Союза. Связь Заимова с Центром поддерживалась по радио и через Софийскую легальную резидентуру. Почти весь период деятельности Азорского его связным был секретарь военного атташе лейтенант позднее капитан Яков Семенович Савченко –